Когда Толик проснулся, было совсем темно. На темном небе ярко светили звезды. Одна звездочка, самая яркая, быстро бежала по небу. Спутник. Значит, я уже дома. Мне снится сон. Я ведь часто видел дома во сне спутники. Толик приподнялся на локте. Рука его ощутила холод песка. Совсем рядом с еле слышным шелестом накатывались на берег мелкие волны. Прямо перед Толиком застыла неподвижно высокая фигура железного человека. Толик снова взглянул на небо. Спутника уже не было. Он прочертил среди звезд свой путь и ушел. Скоро он выйдет на дневную сторону Земли и увидит города, в которых живут люди. Ай, наверное, над спутником не властен вчерашний день, если его можно видеть в этом странном и ненавистном мире. Толик поднялся на ноги. Далеко у самого берега мерцала яркая звезда. Скорее, даже не звезда, а светлое пятно. Там был дом, в котором находился человек, собака и мальчик с голубыми глазами. Внезапно Толик почувствовал, что он больше не может оставаться один. Он должен увидеть Мишку. Он пройдет туда прямо сейчас, ночью. Может быть, они вдвоем, как раньше, и придумают что-нибудь. И наплевать ему на мальчика и все его коробки, потому что дальше так жить невозможно. Я иду к дому на берегу. Это не разрешается. Нет, разрешается. Ты слышал, как волшебник сказал: «Балбес покажет тебе дорогу». Ты уже готов к тому, чтобы стать другом волшебника? А ты сам-то знаешь, что такое друг? Друг делает подарки, дворец и магазины. Нет, друг — это... Это... Он не мог объяснить, что такое друг. Раньше он никогда не задумывался над этим. Они с Мишкой ходили вместе и сидели на одной парте. Этого было достаточно, чтобы их считали друзьями. Мишка заступался за Толика, а Толик тоже чего-то там делал для Мишки. Сейчас даже не вспомнить, что... И лучше даже не вспоминать, потому что в голову лезут не очень приятные воспоминания. Друг — это когда спасает от чего-нибудь или помогает. Друг — это Мишка. Ты готов получить подарки, дворец и магазины? Да-да, готов. Идем скорее. Они долго шли по скрипучему песку. Толик то и дело спотыкался об удочки, аккуратно разложенные по всему берегу. Идти было тяжело, а светлое пятно почти не приближалось. Толик очень устал. Он оглядывался на железного человека и, пожалуй, впервые за все время позавидовал ему. Наконец, вдали начали вырисовываться контуры дома с ярко освещенными окнами. Дом был громадный, и окон было очень много. Толик еще долго шел до этого дома, а когда подошел и встал рядом, то почувствовал себя совсем крохотным. Где-то в этой громаде жили сейчас Мишка и Майда, и спал мальчик с голубыми глазами. Нужно было как-то найти Мишку и не разбудить мальчика, потому что тогда всем будет плохо. Может быть, даже железному человеку. Волшебника нельзя беспокоить во время сна. Толик чуть не подскочил на месте от радости. Он и сам боялся, что мальчик проснется и подарит ему дворец и магазины. Конечно, мы не станем его будить. Пускай спит на здоровье. Это экономично. Железный человек слегка шевельнулся, и Толику показалось, что если бы не железные губы, то робот улыбнулся бы еще шире. Задрав голову, Толик несколько раз обошел вокруг дома. Он не увидел ни одного темного окна. Во всех окнах 20-го этажа горел свет. Толик попробовал вызвать Мишку старым испытанным способом. Он набрал мелких камней и стал швырять их во все окна по очереди. Железный человек следовал за ним по пятам, но ничего не говорил. Очевидно, это не запрещалось. Или, быть может, мальчик просто не догадался запретить это. Скоро у Толика заныла рука, но он так ничего и не добился. Ему не удавалось докинуть камень даже до 10-го этажа. Небо стало чуть-чуть светлеть. Толик с ужасом подумал, что скоро начнется рассвет, и проснется мальчик, и тогда ничего уже нельзя будет сделать. Но надо сказать, что Толик даже не подумал уйти. Он в 20-й раз обходил дом и все смотрел, не покажется ли Мишка в одном из окон 20-го этажа. «Толик!» Толик с удивлением оглянулся на железного человека. Но железный человек молчал. Голос доносился сверху. Толик поднял голову и в одном из окон увидел Мишку. А затем рядом с Мишкой появилась голова Майды, и над притихшим берегом разнесся звонкий собачий лай. Толик изо всех сил замахал руками, но Мишка, видно, и сам догадался. Голова Майды исчезла, и лай прекратился. «Толик! Я не могу отсюда спуститься! Дверь заперта! Я знаю, как спастись! Мне только нужно выбраться! Я не могу войти в дом!» Толик взглянул на железного человека. Трудно было понять по его виду, понимает он что-нибудь или нет. «Сними оттуда человека и собаку!» «Это не разрешается!» «Это мой друг! Понимаешь? Друг! Он погибнет, если его там оставить! И я тоже погибну!» «Погибнет! Раз и нету! Ты не погибнешь, я рядом!» «Но он мой друг!» «Друг дарит дворцы и магазины, он не дарит, дарит волшебник!» «Плевал я на магазины, он мой друг, и мне очень больно, что я не могу ему помочь!» «Тебе нельзя причинять боли!» «А мне больно! Полезай и сними его, а то мне очень больно! Больно! Больно!» Казалось, железный человек был очень взволнован. Он должен был выполнять приказ, и для него это было противоречиво. Он не должен был причинять Толику боли и должен быть все время рядом. А Толик настойчиво повторял, что ему больно от того, что железный человек не может оставить его и снять Мишку. И снова внутри железного человека послышался какой-то скрип. То ли это затянулись его железные нервы, то ли зашевелились железные мозги. Казалось, он колебался. Он даже подошел к стене, затем вернулся к Толику и снова к стене. «Ну-ну, лезь! Мне очень, очень больно!» Но железный человек успокоился так же неожиданно, как и взволновался. Он отошел от дома и встал рядом с Толиком. Наверное, приказ быть всегда рядом оказался главнее. Толик с отчаянием взглянул на небо. Оно стало еще чуточку светлее. Толик бросился к берегу. Железный человек побежал за ним. Толик не знал еще, чем можно помочь, но понимал, что нельзя терять ни одной минуты. Он надеялся, что попадется какая-нибудь очень длинная палка или веревка, которую можно будет забросить Мишке. Он не знал еще, как это сделать, но бежал по пустынному и гладкому берегу и лихорадочно оглядывался по сторонам. А сзади, улыбаясь своей бессмысленной улыбкой, неторопливо переставляя свои незнающие устали ноги, бежал железный человек. На пристани, возле которой стоял белоснежный теплоход, Толик нашел то, что искал. Это была большая бухта толстого пенькового каната. Зачем она тут лежала, неизвестно. Теплоход стоял покорно и тихо, без всякой привязи. Наверное, мальчик видел раньше такие пристани. Он ничего не мог выдумать сам. Он сделал у себя все то, что видел. Забирай канат. Ты пришел сюда за дворцом и магазинами. Мне больно! Забирай канат. Железный человек без всякого усилия поднял бухту и понес ее за Толиком. Подними на 20-й этаж конец каната. Я не могу тебя оставить, я всегда рядом. Тогда подними меня вместе с канатом. Мне больно! Мне будет еще больнее, если ты не поднимешь. Железный человек прицепил к себе конец каната, обхватил Толика одной рукой и полез наверх. Вот когда Толику было действительно больно. Ведь железные руки не чувствуют своей силы. Железные пальцы впились Толику в бок, и он едва удерживался, чтобы не закричать. Теперь Толик понял, что испытывали другие, когда он жал им руки. А железный человек, цепляясь одной рукой за карнизы и подоконники, лез наверх. Толик глянул вниз, и ему стало так страшно, что он забыл о боли. Ноги его болтались в пустоте. Руками он изо всех сил вцепился в железного человека, а внизу, как на дне пропасти, разматывалась бухта каната, которая казалась отсюда совсем маленькой. А железный человек лез наверх с железным бесстрашием. Порой его пальцы могли ухватить только маленький кусочек подоконника. Подоконник гнулся и готов был обломиться, но железный человек подтягивался на одной руке и поднимался еще выше на один этаж. Толик уже ни о чем не думал. И когда они добрались до 20-го этажа, и железный человек отпустил его, Толик свалился на пол комнаты почти без сознания. Очнулся он от прикосновения чего-то теплого и мокрого. Прямо в лицо ему дышала своим теплым дыханием Майда. Она лизала Толика в щеку, а рядом стоял Мишка. Ты сумеешь спуститься? Да! Нужно обмануть этого балбеса. Я знаю про него. Он всегда рядом с тобой. Он тебя не отпустит. Полезай! Я его обману! Мишка связал Майде лапы поводком и посадил ее себе на спину. Умная Майда не издала ни одного звука, как будто понимала, в чем дело. Железный человек, улыбаясь, смотрел, как Мишка исчез за окном. Очевидно, у него не было приказания следить за Мишкой. Толик выглянул в окно. Мишка был уже на земле. Толик внимательно оглядел комнату, затем он подбежал к постели, сорвал с нее одеяло, покрывало, матрац и бросил все это на пол. Железный человек со свойственной ему аккуратностью принялся застилать постель. А Толик носился по комнате и сбрасывал на пол вазы, опрокидывал стулья и скидывал скатерти со столов. Железный человек терпеливо восстанавливал порядок. Выбрав минуту, когда железный человек повернулся к нему спиной, Толик бросился к окну. Сейчас он думал лишь о том, чтобы добраться до земли как можно быстрее. Он обхватил руками канат и, обжигая руки, помчался вниз. Он спускался, зажмурившись. От этого было не так страшно. Открыл глаза Толик лишь тогда, когда ноги его коснулись земли. И в ту же секунду в окне 20-го этажа показался железный человек. Он не стал тратить времени на размышления. Он спокойно шагнул вперед и полетел вниз, с каждым мгновением набирая скорость. Ребята едва успели отскочить в сторону. Железный человек со свистом промелькнул рядом с ними и врезался в песок пляжа. Он упал на бок, но тут же поднялся и стоял, покачиваясь и улыбаясь своей застывшей улыбкой. Мишка остолбенел. От удивления он не мог даже бежать. А Толик, который знал Железного Человека гораздо дольше, чем Мишка, видел, что на этот раз не все обошлось благополучно. Что-то надломилось в железных внутренностях. Это что-то было едва заметно, но оно было. Железный человек стоял не прямо, как всегда, а на чуть согнутых ногах, и голова у него как будто немного свернулась на сторону. Но он стоял молча и улыбался. И Толику почему-то было немного жалко железного человека. Первым опомнился Мишка. Он взглянул на море, где уже начинало светлеть у кромки горизонта. «Здесь есть лодка?» «Я знаю, где стоит катер!» «Бежим туда! На восходе можно уйти!» «Я еще раньше догадался!» «Нельзя выходить с рассветом!» «Бежим! Он сломался!» Ребята бросились бежать по берегу. Железный человек заковылял за ними. И теперь уже стало совершенно ясно, что он сломался. Он не успевал за ребятами. Он бежал, неловко подпрыгивая, широко расставляя ноги и постепенно отставал все больше и больше. Все тише и тише звучал за спинами ребят его дребезжащий голос. «Нельзя выходить с рассветом! Нельзя выходить с рассветом!» «Он пожалуется мальчишке!» «Нет! Волшебника нельзя будить! Все, что он помнит железно!» Ребята бежали вдоль берега, спотыкаясь об удочки, и тихие рыбы высовывались из воды при их приближении. Они смотрели с недоумением, как будто удивлялись, что эти двое не хотят ловить их и куда-то бегут так быстро и так неэкономично. Они отбежали уже довольно далеко от дома, но вдруг Мишка схватил Толика за руку и остановился. Он показал рукой на горизонт, который стал уже наливаться нежно-зеленым светом, и сказал: «Мы не успеем! Он встает очень рано! Он увидит канат! Он увидит наш катер в море!» Майда остановилась впереди ребят. Она с удивлением повернула голову и залаяла. Она так хотела бежать дальше, ведь она давно уже не бегала. Но Майда так и не дождалась своего хозяина. Он стоял неподвижно и смотрел на море. Мальчик вставал очень рано, ведь у него было столько дел. В доме пустовало множество комнат, их надо было наполнить. Кроме того, он до сих пор не выбрал место для второго дома и не решил, какие богатства он там разместит. Но сегодняшний день был особенный. Да, особенный! Сегодня истекает срок данной Мишки. Я уже вчера придумал, что сначала превращу Мишку в червяка. Потом, когда Мишка поживет в земле с недельку, я превращу его в тихую рыбу и буду ловить его и отпускать обратно. Потом я буду превращать его еще во что-нибудь. И так до тех пор, пока Мишка не попросит прощения. И если Мишка попросит прощения, я навсегда превращу его в кратер и больше ни во что уже превращать не буду. С такими приятными мыслями мальчик поднялся со своей золотой постели. Он прошел через 22 своих спальных комнаты и вышел к лифту. Через несколько секунд он был уже в подвале. Там хранились коробки с волшебными спичками. Мальчик заходил сюда каждое утро. Как обычно, все было в порядке. Мальчик поднялся на первый этаж. Он вышел на площадку перед подъездом. Было раннее утро, солнце еще не взошло, но утреннего холодка совсем не чувствовалось. В доме и на улице была всегда одинаковая температура – 25 градусов. Мальчик с гордостью подумал, что только у него никогда не бывает ни весны, ни осени, ни зимы, а сплошное лето. А море, в котором сейчас мальчик собирался искупаться, было теплое, как чуть остывший бульон. Мальчик сошел с площадки и ступил на теплый ровный песок. И сейчас же машины на стоянке зафурчали, слегка вздрагивая. Любая из них была готова вести мальчика хоть на край света. И одновременно с машинами заработали моторы катеров, стоявших невдалеке от берега. Они были только для мальчика и только ему подчинялись. Но мальчик не обратил на все это никакого внимания. Он давно уже привык к таким мелочам, они не радовали его. И если бы ему не лень было придумывать, он давно придумал бы что-нибудь получше. Мальчик дошел до угла дома и остановился. Он увидел канат, свисавший с 20-го этажа. Мальчик с тревогой взглянул в сторону моря. Оно было пустынным, ни лодки, ни катера. Мальчик усмехнулся, и в глазах его засветились злые голубые огни. «Не нужно много ума, чтобы понять бессмысленность этого побега. Разве можно спрятаться от волшебника в его собственной стране?» Какая-то тень шевельнулась за углом здания. Мальчик взглянул в ту сторону, и глаза его вспыхнули еще ярче. Он увидел притаившихся ребят. Они были заодно — Мишка и Толик. Значит, Толик обманул его. Это он помог Мишке выбраться из дома. Ну что ж, еще одним червяком станет больше. Мальчик провел рукой по тому месту, где должен был быть карман, и побледнел. Он вышел купаться в трусах. У него не было спичек. Мальчик бросился к подъезду. «Толик, держи его, он теперь без спичек!» Мальчик слышал, как быстро бежит Толик. Ему было страшно. Он слышал, как быстро и неэкономично стучит его собственное сердце. Ему было очень страшно. У него подкашивались ноги. Он видел дверь подъезда, до которого нужно было добраться, и больше ничего не видел. Он бежал изо всех сил, но его ноги отвыкли бегать. Они не слушались мальчика. Толик с разбегу прыгнул ему на спину, и они покатились по песку. Никогда еще Мишка не видел такой короткой драки. Она окончилась в одну секунду. Мальчик лежал на спине и возил ногами по песку, стараясь ударить Толика. Он был старше и крупнее Толика, но он трусил. У него просто отнимались руки от страха. Огоньки в глазах его вспыхивали часто и злобно. Он с ненавистью глядел на Толика. Но сейчас он не был похож на волшебника. Он был самым обыкновенным трусом.